жизнь без тебя и Мишутки. И для меня. Мир? Да, прости, дорогой. Иван Иванович поднял на руки прижавшуюся к нему Варю и, поносив по комнате как ребенка, присел с нею на широкий подоконник. «Смотри, сколько огней кругом. Нравится?» «Очень». «Дарю тебе все это. Целый город приношу в дар. И огни, отраженные в бассейне, в придачу». «Спасибо. Как хорошо, что мы живем здесь». Не снимая рук с его шеи, она обвела взглядом свою единственную, но большую комнату. Спальня, столовая, детская и кабинет Ивана Ивановича. Варя занимается на кухне. Все тут. Совсем как у хижняков бывало. Что бывало у хижняков, Варюша? В одной комнате жили. Бедная Елена Денисовна. Варя сжала ладонями голову мужа и крепко поцеловала его в губы, в глаза и снова в губы. «Я так боялась потерять тебя там, на фронте. Ой, как боялась, но оказалась счастлива, а у Елены Денисовны все рухнуло. Да и до сих пор не собралась написать ей о переезде в Москву. Завтра же напишу, пусть едет к нам. Только как мы разместимся?» «Пока она соберется, мы получим другую квартиру в новом западном районе, в Черемушках. А эту комнату я отобью для нее». «Вот было бы славно. Работа для нее в Москве всегда найдется. И комната прелесть. Наташка учиться будет. Ты знаешь, сколько ей лет исполнилось?» 12 должно быть». «Нет, уже 15-й. Столько воды утекло с тех пор, как мы расстались. Мне скоро 35. «Не так уж и много. Впереди у тебя большая жизнь. Это только в юности кажется, что человек под 40 лет старый. На самом деле эти годы – рассвет всех творческих сил». «Мне очень хочется стать настоящим глазным врачом. Скорее бы приступить к работе в городском госпитале, куда меня назначили». «А в театр?» – вспомнила Варя и взглянула на часики. «На первое действие уже опоздали. Что сказала бы Галина Остаповна?» «А что сказал бы Мишутка?» — пошутил Иван Иванович. «Пойдем скорее». Они спустились вниз. Совсем не на шутку труся, когда проходили мимо дверей Решетовых. В самом деле, что сказал бы Мишутка? 7. Наташке действительно шел 15-й год. «Ты скоро выше меня станешь», — Елена Денисовна вздохнула, закалывая булавкой выточку на лифе дочернего платья. Она научилась шить во время войны и теперь даже принимала заказы от модниц прииска. «Какая ты рослая будешь, Ната!» «Я больше не вырасту», — пообещала Наташка и рассмеялась, повертываясь кругом под ловкими руками матери. Ее смех заставил улыбнуться и Елену Денисовну. Очень изменилась жизнерадостная жена хижняка. Как и раньше, крепкая женщина, которую не сломили ни годы, ни горе, но резкие морщины над переносием, запавшие глаза и суровость, ставшая привычным выражением, сразу говорили о пережитом. «Сибирячка, окремень!» — судачили соседки. И в этих отзывах звучало и уважение, и невольная гордость за нее. Но вот Наташка. Еще не смягчились порывистость и угловатость подростка, а очарование юности уже привлекало каждого, кто останавливал на ней взгляд. Длинноногая девочка со вздернутым носом, с выступающими косточками ключицы, красными, обветренными, как у мальчишки, руками, немного обещала бы в будущем, если бы не ее собранные в кудрявые косы светлые волосы. Зависть сверстниц, если бы не румянец, так и заливавший круглое личико. Была она и не по годам серьезно и сдержана. «Яблоко от яблони недалеко падает», — определяли те, кто не знал прежней веселости Елены Денисовны. А мать и гордилась, и тревожилась. Взрослеет девочка, расцветает. Вот уже маленькие грудки приметно обозначились под платьем. Начала стесняться, переодеваясь при матери. Еще не испытала девушка силы своего очарования, но все в ней полно предчувствия пробуждающейся женственности. Мальчишки уже пробуют ухаживать. «Я больше не вырасту, мама», — повторила Наташка, стараясь рассмотреть себя в зеркале, вытягивала шею, вставала на цыпочки. «Хорошо будет», — заверила Елена Денисовна. Первое платье из дорогой шерстяной материи. Не школьная форма из полубумажного кашемира, а выходное платье. Простое, без всяких финтифлюшек, но очень изящное. Совсем красавицей выглядит в нем Наташка. К лицу ей синий цвет. «Посмотрел бы отец», — думает Елена Денисовна. «Как он любил детей и тебя», — подсказывает беспощадная память. «Да, и меня. Как он ласков был перед разлукой, точно предчувствовало его сердце, что больше не суждено нам встретиться. Ушел и остался навсегда на далекой от северной каменушки сталинградской земле. Сталинград. Святое это слово для советского человека и священно для верной подруги память о погибшем муже сталинградце». «Ты о чем?» – обеспокоилась Наташка, обнимая мать юношески сильными руками. «Почему ты вздыхаешь?» Взгляд ее, лучащийся нежностью, переходит с лица матери на портрет под стеклом, где запечатлен чубатый, видимо, озорноватый, во многом схожий с Наташкой, Денис Антонович Хижняк. Рядом на стене тоже в рамочке под стеклом орден Отечественной войны на алом бархате, грамота, выданная семье бывшего фельдшера Хижняка, посмертно отмеченного званием Героя Советского Союза, и две выписки о награждении орденом Ленина. В затаенных думах девочки жила мечта быть такой храброй, как отец, так же, как он, стать героем Родины. Но каким образом этого достичь? Что сделать? И когда недавно она принесла домой двойку в школьной тетради, то несколько дней не смела смотреть на портрет отца. «Ты знаешь, как мне жаль», – зашептала она, прижимаясь румяной щекой к пышноволосой голове матери. «Братья помнят его, говорили с ним, а я... Но о чем я могла с ним говорить тогда? Знаю, он самый замечательный человек, а совсем не помню, какой он был. Когда вы о нем вспоминаете, мне кажется, будто меня жестоко обделили, отняли самое лучшее. Мама, голубушка, не сердись». Наташка снова порывисто обняла мать, царапнула ее булавками, заколотыми в швах платья, и, встав перед ней на колени, заставила ее присесть на стол. «Ты хорошая, ты ласковая, но знаешь, как я завидовала тем ребятам, отцы которых вернулись с фронта. Я тоже все ждала. Не верила, что наш папа не вернется. А когда подросла, поняла, сама прочитала его письма, то почувствовала, будто мне не 8 лет, а много, много больше. Помнишь, я тогда бросила играть в куклы? Ну, ты понимаешь, укладывать их спать, поить чаем. Ведь для меня это надо было думать, все это делается взаправду на самом деле, а у меня это нарушилось. Я поняла, какие мы несчастные». Мать слушала. Сердце ее больно сжималось, взгляд был сух и неподвижен. Она сделала все, чтобы дети ее были счастливы. Но что можно сделать против беды, которая ворвалась в жизнь? Да разве одна ее Наташка повзрослела прежде времени? Елена Денисовна вспомнила день, когда Наташка рассталась со своим кукольным хозяйством. Слезы дочери она объяснила себе тем, что девочка жалеет о розданных игрушках, а это было большое, не детское горе. «Поняла, какие мы несчастные». Женщина усмехнулась горько одними губами. «Отец погиб за родину». Не надо так, я сама знаю. Но почему ты вздыхаешь про себя? Почему не расскажешь мне ничего? Ведь я теперь не маленькая». Это была прямая попытка проникнуть в сердечную жизнь матери. Может быть, надо больше чуткости к родному детищу, но ни желание расстравлять старую рану, ни умение жаловаться на свою судьбу, да еще перед такой девочкой, превозмогли и возникшее сомнение. «Глупенькая ты, хотя правда уже не маленькая. Нельзя ворошить попусту самое дорогое». И уже совсем будничным голосом Елена Денисовна добавила: «Встань, а то запачкаешь платье». 8. «Вот они, взрослые люди», — с грустью думала Наташка, садясь к столу за свои учебники. «Запачкаешь платье. Просто, но высокомерно. Ах, мама, ну пусть ты умная, я глупенькая. Я меньше твоего прожила, поэтому и знаю меньше. Но почему ты читаешь откровенность со мной пустым разговором?» Девочка облокотилась и задумалась, глядя в окно. Май месяц. Где-то далеко, на Кавказе, в Крыму, в Узбекистане, Таджикистане и других странах уже отцветают сады. Наташка никогда не видела, как висит на ветке яблоко. Только в кино. Цветет миндали, разные там мимозы. А здесь, на каменушке, все еще снега да снега. Вон какие сугробы. Под самую крышу подбираются остро наметанными гребнями. Такие не вдруг растают. В соседней комнатке громко закашлял старший брат Борис. Вот вернулся с фронта после 3 ранений и никак не поправится. Второму брату Мише уже 26-й год. Женился. Живет с семьей на Сахалине. Третий брат, Павлик, окончил горный техникум, работает на Охотском побережье, тоже скоро женится, и у него будет жена с тещей. Значит, ни матери, ни сестренки вместе с ними не жить. Елена Денисовна на это не обижается, а Наташка подавно. Ведь и она когда-нибудь выйдет замуж и, конечно, возьмет к себе свою мать. Если будет подходящая квартира, то и свекровь можно взять. Зачем обижать будущего мужа? Какой трескучий, надрывный кашель у Бориса. Пришел однажды незнакомый Наташке худой, высокий человек в военной шинели. Пришел без костылей, без повязок, но очень больной. 3 ранения на фронте. Одно в голову, говорят, черепно-мозговое. Остался след, ямка между бровями. Другое в спину. Серьезнее оказалось третье, в грудь. Начался туберкулез. Сначала Борис работал, ходил на рудник, но болезнь постепенно одолевала его. Одни врачи советовали ему выехать на материк. Так называлась здесь вся большая советская земля, путь на которую шел через Охотское море. Другие приводили примеры, когда суровый северный климат излечивал чахотку. Мать колебалась. Но Борис заявил, что он отсюда никуда не уедет. Наташка знала, почему он так решил. На соседнем прииске работала геологом молодая женщина, в которую брат был влюблен еще в институте. Он влюбился, а она вышла за другого. Спрашивается, чего тут ждать хорошего? Борис, наверное, ничего и не ждал, просто не мог разлюбить, а теперь совсем слег. Опять приступ кашля. Наташка отодвинула книгу, прислушалась. Мать запретила ей бывать в той комнате, чахотка прилипчива. Но ведь все равно в одной квартире. Какой сокрушительный кашель, будто у человека отрываются внутренности. Наташка встает, ноги сами несут ее к запретной двери. Там жила когда-то якутская девушка Варя, принятая в семье хижняков как родная. Мать часто вспоминает о ней, они переписываются. О муже Варе, докторе Иване Ивановиче, в доме всегда говорят с любовью. Его помнят многие старожилы поселка. Только Наташка не помнит. Чего уж лучше, собственного брата не признала, когда он пришел из армии. «Тебе ничего не нужно, Боря?» – спрашивает она, открыв дверь. Он не отвечает, только задыхаясь, машет рукой. «Уходи, мол, не до тебя». Но девочка стоит на пороге и упорно смотрит на острые его лопатки, дергающиеся под мокрой от пота рубашкой, судорожно сжимая руками грудь, откуда так и рвутся лающие страшные звуки. Брат опускается на подушку, ложится на спину. «Уйди!» – просит он, тяжело переводя дыхание и устало моргая влажными черными глазами. Ему уже 30 лет, но вытянутое под одеялом бессильное тело его тонко, как у мальчика, и лицо совсем, совсем молодое, чернобровое, с ярким румянцем на впалых щеках. Он похож на деда по матери, которого Наташка тоже не помнит. «Хочешь, я принесу тебе чаю с брусничным вареньем?» Девочка подходит, несмотря на протест брата, подает ему сухую рубашку, накрывает одеялом по шейку и садится на ближний табурет. Она не верит, что может чем-нибудь заболеть. Мысль о собственной смерти никак не укладывается в ее голове. Скучно ведь одному лежать целый день. Ну, конечно, скучно. Давай поговорим. Говори. Ты знаешь, в Узбекистане уже цветают сады. Честное слово, я сама слышала по радио. В широко открытых глазах больного появляется тоскливое выражение. Я тоже слышал. Маме обещают устроить тебя в приморский санаторий. Там тепло, наверное, цветы распустились и зелень. Может быть, мы тоже поедем с тобой. Вот вскроется бухта глубокая, придут пароходы и поедем. Я ведь нигде еще не была. Минута молчания. «У тебя здесь болит?» Наташка показывает себе на грудь. «Нет, не болит». Борис с признательностью смотрит на сестру. «Я просто отлеживаюсь сейчас. Вчера пробовал встать, на улицу вышел. Чувствую себя почти хорошо. Мне даже поддувания перестали делать, и крови нет». Он показал смятый, но чистый платок. «Скоро начну помогать вам по хозяйству. Дрова колоть, воду носить буду. А может, уедем на Кубань к родным отца. Сад разведем. Отец рассказывал, какие там фрукты родятся. Даже виноград. И у нас будет свой виноград. Тогда я совсем поправлюсь». Наташку охватил холодный озноб. Ведь она слышала, что жить брату совсем недолго. И поддувание воздуха перестали делать, потому что одно только легкое осталось у Бориса. Другое уже съела чахотка. Скоро ему нечем будет дышать, и он умрет. Нет крови при кашле. Откуда же она возьмется, если в груди пусто? Наташка представила себе черную пустоту в груди брата и чуть не свалилась с табурета от острого горя и жалости. Борис, увлеченный мечтами, не заметил ее волнения. И хорошо, пусть ничего не знает. Так легче. Мать никогда виду ему не подает. Голос у нее в этой комнате громкий, веселый, но по ночам она часто тихо-тихо плачет в подушку. «Вот беда», — думает Наташка. «Жил бы Борис, дожил, работал на руднике, нашел бы себе жену. Ведь он красивый был. Был. Да, теперь уж, конечно, так. Был. Война ему все испортила». Впервые с такой потрясающей ясностью дошло до ее полудетского сознания, что значит война. Смерть отца была для нее большим горем, но она не видела его мертвого и где-то в глубине души таила неясную надежду. Может, вернется. А тут на ее глазах умирал человек, убитый войной. Не убила там, добивает здесь. «Расскажи, какая она, война?» «Да ну ее, прошла и ладно». «Тебе неохота было воевать?» Наташка вспомнила, что Борис не привез никаких наград, кроме одной большой белой медали за отвагу. Поэтому тебе и орденов не дали, да?» С минуту Борис молча смотрел на сестренку. Недавнее оживление медленно сходило с его лица. И не то гнев, не то недоумение сводили брови в сплошную черную линию. «Глупая ты, Наташка!» Со вздохом, совсем как мать, сказал он наконец. «Ведь я добровольцем ушел на фронт. Почти в один день с папой, хотя и не договаривались с ним. Почувствовали, что надо, и пошли. Как ты рассудила? Под ружьем не одни орденоносцы стояли, а миллионы людей». «Да разве у тебя не было подвигов?» — пунцовая от неловкости допытывалась Наташка. «Подвиги были, но ты пойми. Миллионы людей совершали подвиги. И разве возможно отметить всех? Да я к тому же 3 раза в госпиталях лежал». «Так тем более. Выйдешь, а воинской твоей части уже нет». Будто не слыша ни смелую реплику Наташки, печально и горячо блестя глазами, говорил Борис. «Станешь искать. Где? Обескровлена. На переформирование ушла. А то и вовсе уничтожена. Получаешь назначение в другую. Все начальство новое, никто тебя, младшего сержанта, не помнит, и снова в бой. И в окружение попадали, и в прорывах участвовали, и в заслонах стояли до последнего патрона. Разве в наградах дело, сестренка? Самое главное, что мы победили, что наши дети будут жить в свободной стране». «Наши дети. Он еще о детях думает». Слезы так и покатились из глаз Наташки. «Прости, пожалуйста», — она громко всхлипнула. «Я не хотела. Просто я думала, что подвигов без орденов не бывает». 9. Письмо от Аржановых и посылочка со стрептомицином пришли, когда Борису стало совсем плохо. Прочитав письмо в больнице, Елена Денисовна долго сидела у стола в тяжелом раздумье. То, что Варя не посылала Борису привета, больно укололо ее, однако она не осудила ни Варю, ни Ивана Ивановича. По письмам могли представить, что тут делается, а посылочку с лекарством прислали просто для облегчения материнского горя. Конечно, со стороны легче рассуждать, но сердце матери не расстается с надеждой до последней минуты. Приглашение Аржановых приехать в Москву тронуло Елену Денисовну и расстроило. Такое письмо никак нельзя показать Борису, сразу поймет, что в Москве его уже похоронили. Что если и вправду? Тяжело после этого будет оставаться здесь. Младшие сыновья сами по себе. Наташка? Да Наташка через 3 года 10-летку закончит, в институт пойдет. Спит и видит себя студенткой. Но каково расставаться с обжитым местом, овеянным дорогими воспоминаниями, с работой? За 13 лет Елена Денисовна приняла в здешней приисковой больнице не 1000 родов. Куда ни пойди, везде бегают внучатки. И опыт, и душевная теплота, и время, несчитанные часы – все отдано самоотверженному труду. Все жители Каменушки уважают ее, знают в таежных районах. Вот на днях приехала из тайги эвенка Мотря Абрамова. Елена Денисовна вспомнила худое, смуглое лицо эвенки с коричневатым румянцем на острых скулах, черные, косо прорезанные глаза, большой живот, приподнимающий густые сборки платья. 5-го ребенка будет принимать у нее акушерка. Рожала и раньше Мотря. Из 6 детей, рожденных ею под крышей шалаша в тайге, выжила только 1 девочка. А детишки, принятые в больнице Еленой Хижняк, все растут. Много времени уделяет она своим родильницам, учит их за детьми ухаживать, беречь свое здоровье, показывает, как домашнее хозяйство вести. «Привыкла. нелегко будет уехать. Но снова возникает мысль о Наташке. Непременно с медалью закончить среднюю школу. Дальше надо учиться. А ведь не пошлешь девочку одну в далекий город. Не о себе, а о дочке следует думать. В дверь дежурки легонько постучали. И, не ожидая разрешения, вошла Мотря Абрамова, о которой только что вспоминала Елена Денисовна. На руках Эвенки Миша, мальчишка по второму году. За подол держатся еще двое. Косолапенькая, румяная, вся точно сбитая девочка и диковато из-под лобья поглядывающий пятилеток. «Ишь, обсыпалась ребятишками!» Елена Денисовна сразу оживилась, любуясь милой ее сердцу картиной. «Что ж ты его, такого бабая, на руках носишь?» Заворчала она, взглянув еще раз на огрузневшую фигуру Мотри. «Посадила на живот и тащит. Разве можно так?» «Сама не хочет ходить», — примирительно улыбаясь, пояснила Мотря. Тяжело дыша, опустила ребенка на пол и присела на стул. «Вот пришла. Погляди, скоро мне или нет. Домой ехать надо. Мужик-то ждет, однако ребята ждут». «Ничего, успеется. С недельку все равно проходишь. Как сестра-то? Помогает нянчиться с этими сорванцами?» «Помогает. Муж-то ее теперь старший конюх поставлен. Она баба дома. Моя мужик деньги мне давал одежка купить, ребятишка. Вот хочу просить тебя, Елена, пошить бы. Пусть сестра придет ко мне домой». Мотря конфузливо улыбается, вытирает вспотевший лоб смятым в комок носовым платком. «Я сам хочу. Шить мал-мал умею, много шил. Штаны, дошка, рукавичка. Платье сам шил. Вот!» Мотря с гордостью потрепала кокетку своего цветистого платья. «Простой умел. Учиться надо фасон делать». «Ишь ты!» Елена Денисовна, забыв свои невзгоды, улыбнулась, подхватила на руки младшего ребенка. «Мишке пока самый простой фасон требуется, штаны с разрезом, чтобы не намокли». Эвенка слушает, морща лоб от напряжения, но глаза и губы ее так и брызжут смехом. «Мися просится, я горшок покупала, теперь избе живем, чум бросил, грязно еще есть, ребятишка много, я один». «Мужик, своя работа есть!» «У них вечно своя работа, как будто это не его работа!» Елена Денисовна тормошит мальчишку, делает козу, наслаждаясь его заливистым смехом. «Хорошая работа, ничего не скажешь!» «Хорошая! Сюда шла, нарядилась!» Весело откликается Мотря, не поняв слов акушерки. «Но вот куда я от них поеду?» — проскальзывает щемящее сердце мысль. «Лучше бы Варя и Иван Иванович сюда приехали. Варенька якутский язык знает, да и уроженка здешняя. Окончила институт и ехала бы сюда. Ивану Ивановичу местные условия тоже знакомы». Но мысли об институте снова вызывают заботу о Наташке. Нынче уже закончила семилетку. А через 3 года о высшем образовании думать придется. «Хочу я, Мотря, уехать отсюда». В глазах таежницы испуг. «Совсем?» «Совсем. Плохо говоришь. Как ехать? Сын-то шибко больной». «Вылечим?» Голос Елены Денисовны дрогнул. «Доктор Иван Иванович лекарство прислал. Стрептомицин». Мотря, похоже, не поверила. Магическое слово «стрептомицин» до нее не дошло. О докторе Иване она слышала в тайге не раз. Но ведь он лечил тех, кто приходил к нему в больницу или сам выезжал в тайгу лечить больных. Как же он вылечит сына Денисовны, которого не видит? Эвенка окинула взглядом свой выводок, лицо ее стало печальным и строгим. «Маленький умрет? Жалко. А какого взрослого-то хоронить?» «Мы тебя знаем, уважение есть. — сказала она после минутного молчания. «Смотри, моя ребятишка, твоя ребятишка, все тебя любим. Мой старший дочка у камчан поедет учиться, потом обратно родня гуд. А твой родня где? Куда поедешь?» «В Москву, думаю. Неохота покидать обжитое место, но, наверное, придется ехать. Тяжело мне здесь будет, если сын умрет». Мотрина это только вздохнула. Что скажешь матери, у которой ранено сердце? Пустое дело, слова. А в Москву и она съездила бы. 10. Стрептомицин не помог. Еще хуже стало Борису. Дала о себе знать черепная травма, ослабело зрение. Врачи приходили только для того, чтобы отметить очередное ухудшение здоровья. Но Елена Денисовна не переставала надеяться. Очень важно при туберкулезе хорошее питание, и она просиживала иногда целые ночи за шитьем, чтобы получить лишнюю сотню рублей. Масло, мед, свиное сало, шоколад. Борис принимал дорогую еду с благодарным смущением. Он знал, как трудно матери. Вот она сшила нынче хорошее платье Наташке. Это было настоящим подвигом одинокой женщины, которая не хотела просить помощи у младших сыновей, совсем недавно ставших на ноги. О себе она не заботилась. Жалея мать, Борис не мог отказаться от щедрой ее поддержки, ведь он еще сильнее, чем она, верил в свое выздоровление. Он ел масло, мед, мясо, пил шоколад со свиным салом. Однако получалось так, будто еда съедала его самого. Не желая доставлять матери лишнее беспокойство, он настрого запретил Наташке подходить к нему. Он знал, как опасен туберкулез для подростков, но признать самого себя опасным для Наташки не мог. Не верилось в это. И ему очень трудно было отсылать прочь сестренку с ее полудетскими заботами. Даже тогда, когда болезнь окончательно свалила его, он считал свою слабость временным ухудшением и страдал больше от того, что так долго не оправдывал надежд матери и сестры. Елена Денисовна сама понимала в медицине, видела и заключения врачей, и рентгеновские снимки. От нее не скрывали истины. Распалось одно легкое, распадается другое. Остановить процесс уже невозможно. Человеку нечем дышать. Спасение теперь было бы просто чудом. В это время и пришла к матери мечта о чуде, которое может спасти ее большого больного ребенка. Началось с душевного разговора. В пасмурный серый день Елена Денисовна стояла на крылечке своего дома, срубленного из толстых столетних лиственниц, прислушиваясь к надрывному кашлю Бориса. «Даже на улице слышно. А чем только кашляет? Ведь весь исчах!» — думала она, впервые боясь открыть дверь и войти. Слишком больно было ей от этого кашля. «Одна останешься скоро», — неожиданно сказал подошедший к крыльцу конторский сторож Павел. В тоскливой задумчивости Елена Денисовна не расслышала, как постукивала его деревянная нога. Вторая была и будто в аккуратно подшитый валенок. Опустив худощавое, изрытое морщинами, но благообразное лицо с крупными чертами и клиноватой седенькой бородкой, он тоже прислушался к тому, как кашлял в своей комнате Борис. «Дочь подрастет, не успеешь оглянуться и замуж выскочит. Скучно будет тебе тогда. Уж не сватать ли ты меня собрался?» Павел заметно покраснел. «С хорошим, как брат к сестре пришел, а ты язвишь. Я уже привык жить бобылем, о семейной жизни думать забыл, но одиноким себя не считаю. Есть утомление тоски отрадное». «Какое же это утомление? Выпивка, что ли?» — хмуро спросила Елена Денисовна, хотя никогда не видела Павла пьяным. «От выпивки, кроме изжоги, нет ничего. Я о другом». Павел подошел ближе, кряхтя присел на чисто выметенную ступеньку, выставив деревяшку из-под полы полушубка. «Я насчет веры в Бога». «Да-да, не усмехайся. Нынче все гордые стали. Мы иде в коллективе, которая опора для каждого. Верно еще в старину люди говаривали. Одна головня в поле не горит. Коллективом жить и работать веселее. Да только здоровому человеку. А каково больному? Кому она нужна, болячка-то моя? Ну, один раз поплачусь, послушают. Может, и посочувствуют. А потом надоест, и слушать не станут. Еще и к черту пошлют. А Богу-то я каждый день, каждый час могу пожаловаться. Он меня не отбросит, как ветошку. Но и не поможет. Пусть не поможет. Не все наши просьбы исполнять. Может, я еще не достоин Божьей милости. Не выслужился. Очень просто, что не выслужился. Но глядит на меня терпеливо кроткий лик и словно склоняется, шепчет: «Веруй, веруй, и спасет тебя вера твоя». От чего спасет-то? От тоски хотя бы. Есть существо, с которым любое время поговорить можно. Оно всего меня насквозь видит, и я перед ним лукавить не стану. «С людьми-то устаешь хитрить», — проворчала Елена Денисовна, охваченная духом противоречия. «Ни перед кем я не хитрю, но только с одним Господом Богом на чистоту разговариваю. Он с меня за мою серость не взыщет, ума у него своего довольно». «А мы все дураки, значит. Ах ты, серый, не был бы об одной ноге, загремел бы сейчас отсюда». «Видишь, неладно сказал, ты осердилась. А с Богом-то я глупый человек, за всяко просто разговариваю. Не боюсь я его, а люблю. Большое утешение любить Бога и верить, что Он всегда с тобой. Аминь». «Зря ты так, Денисовна. Ты тоже одинокая теперь. Тошно ведь бывает. Вот и обратилась бы к Богу, а сыне помолилась бы. Врачи-то не помогают, значит, не могут. А он все может. Ну что тебе, трудно попросить его. Утопающий за соломинку хватается, а ты духовное милосердие отрицаешь». «Натерпелись мы уже от этого милосердия», — сердито сказала Елена Денисовна, вспомнив, как пробовала молиться ее мать. Мать тоже не верила в Бога. Переселенка из владимирских крестьян. Она прошла по Сибири пешком не одну тысячу верст, следуя за повозкой отца и мачехи. Не поладив с мачехой, ушла с отцовской заимки, батрачила у местных кулаков, пока не встретилась с крепким парнем-сибиряком, промышлявшим охотой. Нелегко вначале пришлось молодоженам, но они не унывали. Появился свой домик, пошли дети. Потом вдруг началась война. Елена Денисовна хорошо помнила отца. Его убили в 16-м году под Луцком. Тогда же погибли два ее старших брата. Мать больше не выходила замуж, хотя никогда не упоминала о погибшем. Только однажды, разнимая младших сыновей, сказала сурово: «Ох вы, безотцовщина горькая!» Когда в празднике поп совершал обход по домам глухого сибирского городка, мать давала дочке пятак и уходила во двор. Елена вводила священника в горницу, совала денежку дьякону и пряталась за спиной любопытно глазевших братьев. Молоденькая девушка не умела молиться и не ощущала в этом никакой потребности. Во время гражданской войны пьяные казаки зарубили на улице обоих ее братьев-подростков. Тогда соседки сказали матери: «За грехи наказывает тебя Бог. Молиться надо». На всю жизнь запомнила Елена Денисовна, как пыталась молиться ее мать. С тяжелым вздохом становилась сибирячка перед иконой на колени, по-мужски размашисто крестилась, припадала головой к полу, но слова произносила совсем неподходящие. «За что ты их покарал?» — гневно вопрошала она, ожесточенная душевной мукой за нелепую и страшную казнь своих последних сыновей. «Что они тебе сделали? Ты меня суди, а не их!» В конце концов ее беседы с Богом закончились тем, что она встала и, вскинув к образу лицо, сказала: «Если ты есть такой, за что тебе кланяться? Вот дочка осталась, может, и ее приберешь? Только тогда я тебя, Спасителя, на лучину исщеплю. Чем еще меня наказать сумеешь? Грешнику в аду легче, чем матери, пережившей смерть своих детей». Никогда, при самых тяжелых переживаниях, не приходило в голову Елене Денисовне искать утешение в молитве, но убежденность старого инвалида невольно тронула ее. Потом он заходил еще, и женщина уже вдумчивее прислушивалась к его речам. Так явилась мечта о чуде, вызванная жаждой спасти сына. А вдруг ей откроется то, что было закрыто для истерзанной и озлобленной души матери? «Зачем он к нам зачастил?» — ревниво спрашивала Наташка, обеспокоенная посещениями Павла. «Чего ему здесь надо?» В другой раз она прямо спросила: «Может, ты за него замуж выходишь?» «Чур тебе, длинный твой язык! Выбрось глупости из головы! Павла пожалеть надо, он инвалид, пострадал в шахте от взрыва!» «Все равно нечего ему сюда ходить, сестра моя!» — передразнила Наташка. «Святоша он, вот кто!» «Это тебя не касается, дочка. Отчего не может посторонний человек зайти ко мне?» «Отчего?» — девочка не могла ответить. Просто неприятно ей было, что за столом сидел такой посторонний, пусть даже инвалид, и таинственно о чем-то шептался с матерью. Однажды ночью, крадучись, чтобы не услышала дочь комсомолка, Елена Денисовна поднялась с постели и опустилась на колени, обжигаемая волнением и стыдом. С чего начать? Она не знала ни одной молитвы. «Господи, ведь не ради себя, ради Бореньки!» Горячо вырвалось у нее, и это прозвучало как самое естественное вступление к просьбе о чуде. «Господи, помоги нам спасти его, ведь я себе места не нахожу. Господи, спаси мне сына, если можешь!» Со всей силой страсти прошептала женщина. «Тебе это ничего не стоит, а у меня теперь вся жизнь в детях». 11. Перед концом рабочего дня в больницу, выполняя наказ матери, заглянула Наташка. Проворная, как олененок, она легко протопала по длинному коридору, сунула нос в двери пустого кабинета дежурки и задержалась у палаты родильниц, привлеченная видом кормящих матерей. Очень уж забавно чмокают сосунки. «Ты что здесь делаешь?» Голос матери, прозвучав у самого уха, заставил девочку вздрогнуть. «Да вот смотрю, смешные какие!» «Ничего тут смешного нет», — строго сказала Елена Денисовна, отводя дочь от двери. Лицо у нее усталое, скорбное. «Плохо, Бори!» Елена Денисовна кивнула. Борис второй день лежал в больнице. «Пойдем к нему». Уже давно Борис сильно исхудал. Казалось, сильнее похудеть невозможно, но сейчас, увидев его, Наташка просто обомлела. Но не столько худоба брата поразила девочку, сколько испуганный и даже виноватый взгляд, каким он окинул подходивших мать и сестру. Почему во взгляде широких черных его глаз появилась виноватость? Чего он испугался? Не хватало сил приподняться. Неужели он думает, что они всерьез поверили его обещанию колоть дрова и носить воду? У Наташки защипало в носу, и слезы жалостного волнения навернулись на глаза. Но голос матери, удивительно спокойный, вернул ей твердость. Надо было крепиться и не показывать вида. «Я тебе фруктовый компот принесла», — сказала Елена Денисовна, поставив раскрытую банку на тумбочку. Борис промолчал, тяжело дыша. «Покушай», — попросила Наташка и положила виноградную ягодку в его полураскрытый рот. Он пошевелил губами, и ягодка свалилась на чисто выбритый подбородок. Кто-то успел побрить его. «Он не может сейчас», — сухо прошелестел голос матери. «Тебе нужно что-нибудь?» — девочка наклонилась к лицу брата. «Принести чего-нибудь?» — допытывалась она, горя желанием облегчить эти страдания. Рассеянно далекий взгляд больного, сосредоточившись на ее лице, чуть оживился. «Леденцов!» — с усилием прошептал он. «Мама, он леденцов попросил!» — обрадованно сообщила Наташка. У Елены Денисовны только искривились губы. «У нас есть леденцы?» Мать опять не ответила, наклонилась, поправила волосы на лбу сына и поцеловала его. У Наташки вдруг закружилась голова. Неужели Боря сейчас умрет? Замирая от волнения, она тоже поцеловала его в прохладную щеку, но он отнесся к ее поцелую безучастно. Все возмутилось в подростке. Кто придумал такие жестокости? Человек доживал последние дни, а к нему даже подходить не разрешали. Надо целовать не сейчас, когда ему это безразлично. Надо было приласкать его раньше, когда он еще верил в жизнь, собирался выращивать сад. Заразная болезнь. Сделайте так, чтобы исчезли заразные болезни. Ранили, искалечили, а лечить не умеют. Хотя бы чем-нибудь помочь. Пойду достану леденцов, ведь он просил. Вихрем вылетев из больницы, девочка бросилась в магазин. Но леденцов там не оказалось. На прилавке красовались мишки на севере, раковые шейки, ягодная карамель. А леденцов не завезли. Тогда Наташка побежала в другой магазин, потом в буфет при столовой и ларек на шахте. Побывала и в золотоскупке, надеясь на сознательность старателей, имеющих боны. Сознательные старатели нашлись. Но и здесь среди конфет не было тех, что так упорно искала девочка. Сойдя с крылечка старательского магазина, она до боли сжала кулаки и погрозила кроткому июньскому небу. Только грозила не Богу, в которого не верила, а тем, кто убил ее брата. Еще никогда она не испытывала такого гнева и такого горя. «Кто тебя обидел, дочка? Чего ты плачешь?» — раздался над ее понуренной светлой головкой громовой голос. «Разве она плачет?» — Наташка глянула на громадного дядьку в пиджаке, туго опоясанным красным шарфом. Снизу пузырились широкие шаровары, сверху торчала рыжая борода, от которой несло водкой. «Сразу видно, старатель!» «Не горюй, я тебя конфетами угощу!» Он полез в карман, вытащил новенький пакет. «На, не бойся, мы в обиду не дадим!» С предчувствием неожиданного чуда девочка заглянула в пакет. Однако там были непрозрачные разноцветные стекляшки леденцов, а полосатые подушечки. Возможно, они заменят то, что просил Борис. Не пошутил же он над ней. Какие могут быть шутки? «Спасибо, дяденька! Спасибо, товарищ!» Но исполнение желания опоздало. Борис лежал на койке с головой, прикрытой простыней. А рядом сидела мать. И так судорожно рыдала, что расплакалась не только Наташка, но и санитарка, вошедшая в изолятор. 12. «Остались мы теперь, Наташа, одни», — сказала Елена Денисовна после похорон. «Может быть, правда, поедем в Москву к Аржановым. Я буду работать, как и здесь, в больнице. Ты учиться станешь». «Уехать!» Наташка очень любила свою северную тайгу и не представляла себе жизни вне прииска. Но именно поэтому ей хотелось выбраться отсюда и посмотреть, как живут советские люди на большой земле. Она даже мечтала побывать за границей, увидеть чужие города и моря. Сейчас лицо ее было грустно. Умер близкий родной человек. Пришли санитары, сделали дезинфекцию в комнате Бориса. И уже поселились там шумливая молодая чета, счетовод приисковой конторы, вся в перманентных кудряшках, и горный техник, откормленный, большеглазый, лопоухий, словно теленок. Мать дает новой жиличке советы, одолжила ей посуду. Зато Наташка ведет себя заносчиво, даже высокомерно. Но неужели не могли потерпеть день-другой? Тут у людей горе, а они целуются на каждом шагу, даже противно смотреть. Уехать. Очень хорошо. Уехать далеко. Далеко и не просто далеко, а в Москву. Неужели это возможно? Жить в Москве. Заманчиво. Невероятно. Расчудесно. А здесь? Завтра эту большую комнату и мамину спаленку тоже заселят. Народу на прииске много. Въедут еще какие-нибудь молодожены. И будет тут очень весело. Ну и пусть заселяют. Девочке становится жалко мать, которая никогда не знала отдыха. Братцы тоже хороши. Хотя бы на питание Борису посылали. Мама отказывалась просто из гордости, а они и рады. Все только женушкам своим. Она подсаживается к матери, порывисто обнимает ее. «Поедем в Москву. Я стану учиться в институте, а потом поступлю на работу. Замуж никогда не выйду. Буду тебя беречь». Елена Денисовна печально улыбается. «Ох, не зарекайся, доченька. Павлик тоже зарекался, а теперь только по большим праздникам о матери вспоминает. И за то спасибо», — добавляет она, подавляя прорвавшееся чувство материнской ревности. Наташка выходит на улицу, уже совсем настроенная к отъезду. «В самом деле, надо же посмотреть, что делается на белом свете». В Москве не только институты, но и театры есть, музеи и много другого интересного. Девочка представила себя в вагоне железной дороги. Вот как в кино. Сбежав с крыльца, в руке зажаты деньги на хлеб, она остановилась. Июнь месяц. Зима сразу переходит в лето. Пролился дождь, согнав снег, бурно прошумели ручьи, повсюду проклюнулась молодая зелень. Совсем посветлели прохладные северные ночи. Безотчетная тревога сжимает сердце. Грустно, и в то же время возникает смутная надежда на лучшее. Возможно, это от сияния солнца, которое стоит уже по-летнему высоко. Или вид скалистых гор на фоне голубого неба навевает неясные стремления в какое-то радостное далеко. Вершины гор обнажены, видны лишь камни, обросшие рыжими мхами да лишайниками. Склоны тоже голы, а старожилы утверждают, что недавно, еще перед войной, на взгорьях стоял сплошной лес. Даже Наташка помнит, недавно чернело там много пней. Потом повыдергивали и пни. Сейчас ничего нет. Но горы вокруг прииска